Из записей агента Мортона, 29 февраля 2011 года. «Мой агент, кажется, хочет свести меня с ума. Пытался направить его на разработку квартиры объекта, однако тот, ссылаясь на непонятные и не поддающиеся никакому разумному пониманию слова, сначала что-то лошадиное, затем женская тема, кстати, заглянул в интернет, имя Фени сейчас кажется не модно. В общем, придется проводить опасную операцию самому. Вот сейчас бы пригодился чемоданчик со сверхсекретным шпионским оборудованием, безвременно утраченный мною сразу по прилете в жестокую Россию. Ничего, буду справляться своими силами. Приготовил отмычки, фонарик, резиновые перчатки, предметы маскировки, черные очки, широкополую шляпу и черный плащ. Мой план состоит в том, чтобы проскользнуть в дом к объекту, вскрыть отмычкой дверь и отыскать краски. Приступаю к реализации плана через час 15 минут. Обратный отсчет пошел.